Глава 10. Я ставлю стакан на стол. Медленно поворачиваюсь к нему, поднимаю подбородок и смотрю прямо в глаза. «А какая тебе разница?» Голос звучит спокойно, хоть и внутри все кипит. «Ты же уже вовсю шляешься со своей любовницей. Или ты решил, что только тебе позволено изменять в браке, а мне сидеть и наблюдать?» Его лицо искажается от злости. Он делает шаг вперед, сжимает челюсти. «Не вздумай портить мне репутацию, ты поняла? Чтобы я не видел, как ты выходишь с этим типом в свет!» Он резко хватает меня за локоть и дергает на себя. Я вырываюсь из его хватки. «Не трогай меня!» — бросаю сквозь зубы. «Ты путаешь меня с собой. Это ты таскаешь по ресторанам и отелям свою любовницу, не скрываясь. А теперь злишься, потому что кто-то может захотеть меня?» В гостиную входит Валентина Сергеевна. Голос у нее резкий, как удар по стеклу. «Я же говорила тебе, сынок, какая она тварь. Бедный ты мой. Она все о себе, о своих правах. А на деле никто». Я уже открываю рот, чтобы влепить ей в ответ все, что думаю, как вдруг Эдик поворачивается к ней. «Мама, хватит!» На кухне воцаряется тишина. Женщина моргает глазами, будто не верит в услышанное. «Что?» — переспрашивает свекровь. «Я сказал, хватит!» Он смотрит на нее жестко. «Не надо говорить о ней так. Она все-таки моя жена». Я, наверное, на секунду теряю дар речи. «Он что?» «Не верю», — говорю тихо. «Ты это сейчас сказал, чтобы что? Чтобы впечатлить меня? Или просто захотел поиграть в благородство?» «Я просто сказал правду». Его голос все такой же сдержанный, но в глазах что-то блестит. «Мама, чтобы я больше не слышал таких слов в адрес Ярославы. Ты же поняла меня?» Свекровь поджимает губы, не отвечает. Я смотрю на них обоих, чувствую, как во мне поднимается волна усталости. «Да что с тобой происходит, сынок? Неужели я ошиблась? Думала, ты взялся за ум?» «Взялся, но явно мой выбор не в твою пользу», — рычит Эдик. «Отказываюсь слушать этот бред. Бессмысленно с вами разговаривать», — выдыхаю. «Вы оба научились бросаться громкими словами, как камнями, но на деле вы никто. Такие пустышки, ни на что не способные. Обсуждаете чужие жизни, радуетесь их несчастьем. Господи, как же можно быть такими гнилыми?» Разворачиваюсь и выхожу из помещения, поднимаюсь по лестнице. Я больше не хочу быть здесь. Не хочу слышать их. Ни слов, ни дыхания, но чувствую, как кто-то поднимается следом. Эдик, конечно, Эдик. «Яра, подожди». «Не хочу слушать». «Я сказал, подожди». Голос уже без рычания, но в нем железо. Я не успеваю закрыть дверь, он входит и захлопывает ее за собой. Я разворачиваюсь к нему резко, словно плетью хлестнула. «Чего ты хочешь, Эдик?» «Поговорить». «Поздно. Для разговоров уже поздно. Что бы ты ни сказал, я все равно не поверю тебе». Он делает шаг ко мне, но я отступаю. «Ты не понимаешь, что ты творишь», — говорит он глухо. «Я не сразу все осознал. Но я сейчас вижу, ты изменилась, и я теряю тебя». «Да ты меня уже потерял, Эдик», — рычу сквозь стиснутые зубы. Он подходит ближе, его взгляд цепляется за мой. «Я не хочу, чтобы ты была с кем-то другим». «А мне все равно, чего ты хочешь, потому что ты свой выбор уже сделал. Не забывай, с кем ты спишь». Он медленно выдыхает, будто не может найти слов. А у меня наоборот. Внутри словно прорывается шлюз. «Ты мог бы просто поговорить со мной, объяснить, что творится в твоей голове. Сказать, что ты хочешь, а я попыталась бы понять, простить, но теперь понимаю, что я больше не та, что была. что я не простила бы ни при каких условиях. А ты не тот, кого я любила. Все, что между нами было, ты сам и разрушил. Мне нечего спасать». Он молчит, даже глаза опустил. Я, не выдержав, отворачиваюсь. «Уходи, Эдик, пока я не сказала того, о чем, возможно, потом пожалею». Он не двигается. Несколько секунд проходит, как целая вечность. «У тебя действительно есть другой?» «Не твое дело. Думай о своей Наташе, ладно? У тебя нет ощущения, что все к лучшему? Что на самом деле чувств между нами не осталось?» «Нет, такого ощущения нет. Мне наоборот кажется, что не было никаких чувств к той, к Наташе. Она меня больше не волнует». «Вот как? Что же она такого сделала, раз ты решил, что я лучше?» Усмехаюсь. «Она не слушает тебя, не кормит всю семью, которая потом же выставляет ее дурой, считая, что так и должно быть. Она все правильно делает. Думать нужно только о себе любимой, а не кормить таких кобр, как ты и твоя мать. Вон, какие вы крутые стали. Набрасываетесь на меня, позабыв, кем являетесь на самом деле. Позабыв, что несколько лет я днем и ночью работаю, лишь бы вы все жили в достатке. Так еще и дома отдыхать не могу, потому что готовить, мыть, убираться надо. О, Боже, какой же я дурой была!» «Яра, подожди, не надо так». «Нет, это ты подожди», — щелкаю пальцами. «Ответь мне на один элементарный вопрос. Хотя бы сейчас поступи, как настоящий мужчина. Не ври мне!» Склонив голову, смотрю на мужа в упор. «Никаких проблем в твоем офисе не было, да? Ты кормил свою любовницу на протяжении нескольких лет. Судя по тому, что Эдуард отводит взгляд, я попала в точку». Снова зло усмехаюсь. «Ни тебя, ни твою мать видеть не хочу. Ясно тебе?» «Ты не даешь мне вставить ни слова, дай объясниться. Пошел вон!» Поняв, что я зла и разговаривать с ним не стану, он тяжело вздыхает и выходит. Я остаюсь в комнате одна, и только тогда позволяю себе упасть на кровать и закрыть лицо руками. Не от слабости, а от горечи. Потому что все, что когда-то было домом, теперь поле боя. Однако это длится недолго. Я вынуждена встаю, услышав голос свекрови. Она в бешенстве и явно кричит на своего сына. «Да как ты можешь ее защищать? Она никогда не станет примерной женой, разве ты не понимаешь?» «Заткнись, хватит уже нести чушь, мама. Ты меня задолбала. Зря я послушал тебя, уничтожил все собственными руками». «Ты ее не любишь?» «Вот и ушел к другой. Ты же с ней счастлив, почему отрицаешь?» «Счастлив? Поэтому жалею, как собака, что когда-то обманулся на красивые глазки соблазн. Нет, мама, я облажался». «Ты должен с ней развестись». «Я никогда не разведусь с Ярой, что бы ни случилось». Я не в силах дальше слушать этот бред, захлопываю дверь. Прислоняюсь к ней спиной, будто так легче дышать. Не легче. Все внутри вывернуто, как после удара под дых. Стою так несколько секунд, а потом иду в ванную. Включаю воду. Пусть льется, такая горячая, почти обжигающая. Раздеваюсь, снимаю с себя не только одежду, а словно кожу, в которой жила все эти годы. Вхожу под струи, и вода моментально окутывая тело паром и болью. Не той, что в сердце, от нее горячая вода не спасает. Закрываю глаза, опускаю голову. Вода бьет по затылку, по плечам, скатывается по спине, и кажется, что если простоять так достаточно долго, она смоет все — унижение, злость, отчаяние, ту пустоту, которая теперь там, где раньше было мы. Плачу. Без всхлипов, вода течет по лицу, по щекам, и слезы вместе с ней. Пусть уходят, все пусть уходит. Я не хочу больше быть слабой, Не хочу больше никого прощать, я слишком долго пыталась спасать то, что не имело шансов. Выключаю воду, стою, пока капли не перестают падать с волос. Оборачиваюсь в полотенце, вытираю лицо, возвращаюсь в комнату. Постель не разобрана. Ложусь на бок, уткнувшись в подушку. Не укрываюсь, просто лежу, глядя в пустоту. Никаких мыслей, только вязкая, тяжелая усталость. Та, от которой не уснуть. Но все равно засыпаю, проваливаясь в забытье, как в темную воду. И перед тем, как погрузиться в сон, вдруг ловлю мысль. Когда-то мы спали здесь вместе с Эдиком, в этой постели, в этой комнате. Он держал меня за руку, шептал, как сильно любит и что никогда не отпустит, а теперь... Теперь я даже не пускаю его сюда. Он стал чужим для меня. Между нами стоит высокая, непробиваемая стена, и я не собираюсь ее рушить. Звонок будильника разрывает утреннюю тишину, я вздрагиваю, резко сажусь на постели. Несколько секунд не понимаю, где я, потом все накрывает волной. И вчерашняя ссора, и Эдик, и его мать, и слова, что мы швыряли друг в друга. Не верю я в его раскаяние. Да и что это изменит? Ничего. Поднимаюсь с кровати, надо умыться, собраться. Но едва делаю шаг, как ощущаю запах. Цветочный, с ноткой малины. Эти духи я знаю наизусть. Оля пользуется ими больше 3 лет. Ощущение, будто она была здесь, только зачем приходила? Что она тут делала? Шепчу себе под нос. Иду в ванную, умываюсь холодной водой, смотрю на себя в зеркало. Глаза опухшие, но в них уже нет вчерашнего огня. Есть решимость. Переодеваюсь, собираю волосы в хвост и наношу легкий макияж. Подхожу к тумбочке, беру телефон. Экран загорается, и тут же приходит сообщение от Ивана. Место встречи — кафе «Лаванда», 19:00. Там будет адвокат. Как и договорились, жду тебя с нетерпением. Я вдыхаю, смотрю в окно, потом снова устремляю взгляд на экран. Откуда же ты свалился на мою голову, мужчина? И стоит ли тебе доверять? Человеку, который когда-то изменил своей супруге, но в то же время... Если они смогли расстаться друзьями, значит, не таким уж плохим он был. Я не знаю, но в одном уверена точно. Я Эдуарда никогда не прощу. В доме неожиданно тихо. Захожу на кухню, чтобы перекусить, иначе чуть позже перед глазами будет темнеть. Сталкиваюсь с еще одной неожиданностью. Свекровь что-то готовит у плиты, кажется, омлет. О, Боже! Сегодня, наверное, особенный день. Открыв холодильник, беру оттуда банан. Валентина Сергеевна замечает меня, выгибает бровь, но, на удивление, ничего не говорит. Лишь когда я уже выхожу обратно, прилетает в спину. «Завтракать не будешь?» Останавливаюсь и, развернувшись, не могу сдержать усмешку. «Вы меня отравить решили, чтобы поскорее избавиться?» «Нет, иначе давно бы сделала». «Видимо, только сейчас додумались». Тихо смеюсь. «Спасибо, дорогая свекровь. Я воздержусь, а вам приятного аппетита». Ближе к вечеру я сижу как на иголках. Время не идет, а мне не терпится уже встретиться с адвокатом и скорее обсудить тему развода. Судя по тому, как Эдик твердо заявлял своей матери, что не разведется со мной, он создаст мне немало проблем. Захожу в кафе и сразу замечаю Ивана за столом у окна. Он встает, едва замечает меня. «Рад видеть вас, Ярослава». «Взаимно». Опускаюсь на стул напротив него. «Я снова не вижу адвоката». «Я уже пришел». Слышу сбоку мужской голос. Повернув голову, вижу мужчину, примерно ровесник Ивана. «Добрый вечер». «Здравствуйте, Александр», — подсказывает Иван, рядом с которым опускается юрист. «Это тот самый особенный клиент, Ваня?» «Для меня — да». «Неожиданно. Думал, это будет какой-нибудь друг, а не такая красивая женщина». Иван становится серьезным. В его глазах пролегает странная тень. «Развод, очевидно, муж не даст, а тянуть Ярослава не хочет, так что нужны твои связи и, конечно, впечатляющая речь». У Ивана голос такой серьезный, даже немного угрожающий, что самой страшно становится. Он, кажется, разозлился на слова адвоката. «Главное, чтобы Ярослава согласилась идти до конца», бросает адвокат, положив папку на стол, и устремляет взгляд на меня. «Делить имущество будет?» «Однозначно. Он не хочет разводиться, это правда. А мне тянуть совершенно не хочется». «Мне нужна информация о вашем муже. Дальше положитесь на меня. Это дело не затянется, поверьте».